Глава четвертая, к которой у Зверева с Корневым появится вопросов больше, чем ответов. Заключенные называли это «милостью Фишера». «Эта сволочь предлагала обреченным умереть легко и без мучений», — продолжал свой рассказ Камельков. «От желающих, как правило, не было отбоя. Фишер выбирал одного из добровольцев. Его приводили в особый кабинет. Перед заключенным ставили тарелку с жареными сосисками, вареную картошку, хлеб, сало и здоровенную бутыль шнапса. Этот гад включал музыку, садился и много курил. Он давал приговоренному хорошую папиросу и говорил с ним как с равным. Он наблюдал за своей жертвой, как питон наблюдает за кроликом, которого вскоре собираются сожрать. Люди, конечно же, набрасывались на еду и, как правило, напивались в хлам, а этот зверь наслаждался своим превосходством над теми, кого он считал низшим сортом. Наутро ничего уже не соображавшего узника выводили перед строем, и Фишер демонстрировал на нем свой ужасный удар. Он бил открытой ладонью в грудь, у заключенного тут же останавливалось сердце. Он умирал мгновенно. «Этому удару он научился где-то на Востоке?» — уточнил Зверев. «Думаю, что да. До войны Фишер много путешествовал. Побывал в Индии, Японии и Китае». Зверев снова перебил. «Это я понял. Но откуда тебе известно то, где и когда он побывал? Ну и про то, что происходило в кабинете у Фишера?» Ленька вздрогнул, поежился, словно его ударили по спине, и с некоторой гордостью заявил: «А как, по-вашему, я сбежал из этого проклятого лагеря? Еще не догадались? Милость Фишера?» В один голос выкрикнули Корнев и Зверев. Ленька кивнул. «Немцы использовали нас как рабочую силу, а в душегубки обычно отправляли тех, кто уже не мог приносить пользы рейху, а также жены детей коммунистов и офицеров, ну и, конечно, евреев. Как видите, я от природы довольно худощав. Папенькины гены», — Ленька усмехнулся. «В лагере кормили одной лишь гнилой картошкой и хлебом, в котором было больше золы и песка, чем муки. Узники быстро превращались в скелеты и буквально падали с ног, приходя в бараки после трудового дня. Я решил, что это можно использовать. Как-то раз во время работ по восстановлению моста я упал на кучу песка и сделал вид, что не могу больше работать. Моя худоба сыграла мне на руку. Я уже походил на скелет, но силы во мне еще были. Моя хитрость принесла мне несколько ударов прикладом и возможность попасть в барак, в котором держали смертников. Я рисковал, но удача мне улыбнулась. Когда Фишер выбирал себе очередного кролика, жребий пал на меня. Тогда-то я и оказался в его кабинете. Наш оберштурмфюрер в тот день вел себя довольно обходительно. Когда я сказал, что неплохо рисую, мы стали говорить об искусстве. Он даже показывал мне свою коллекцию антиквариата. Я наблюдал, что, видя во мне человека, Фишер начал скрипеть зубами. Он ведь жаждал от нашего общения совсем другого. Тогда я решил дать ему то, чего он так страстно желал. Когда он предложил мне поесть, я тут же стал пихать в рот все подряд, давился и благодарил Фишера за его доброту. Я заметил, как настроение у этого ублюдка тут же улучшилось. Он снова заговорил об искусстве, но я делал вид, что уже ничего не слышу. Я уверен, что практически каждый, кто попадал к Фишеру в кабинет, тут же напивался в хлам. Я выпил лишь полстакана и сделал вид, что меня тошнит. Я выплюнул на пол все, что было у меня во рту. Но моего собеседника это нисколько не разозлило. Напротив, когда меня уводили из кабинета, он хохотал. Он сказал тогда: «Я в очередной раз убедился, что все русские скорее похожи на скотов, чем на людей». Сделав вид, что я пьян, уже возле барака, я навалился на конвоира, получил удар в живот, но при этом сумел вытащить из его кармана связку ключей. Ночью я отомкнул замки Из полторы сотни заключенных выбрались из бараков и напали на конвой. Тут Ленька утер ладонью пересохшие губы и, осушив предложенный ему стакан воды, закончил свой рассказ. Свет прожекторов слепил, стрелял пулемет, стреляли с вышек, люди метались и падали. За ворота прорвалось не больше десятка. Скольким еще удалось бежать, я не знаю. Но со мной были несколько моих корешей. — Сиплый и Гера Гроза? — спросил Зверев. Ленька кивнул. Я ведь тогда умудрился отпереть не только камеру, где сидели смертники, но и еще две соседние. В одной из них было много заключенных из наших. Рецидивистов и уголовников? Ленька снова кивнул. Корнев достал блокнот и принялся что-то писать. Зверев встал, подошел к окну и снова закурил. «Значит, ты считаешь, что старика, который напал на милиционера, все-таки убили?» Отложив свой блокнот, продолжил беседу Корнев. «Гадалки не ходи!» Ленька снова заговорил на более привычном для него языке. «Опиши нам, как выглядит Фишер!» «Ему сейчас от 35 до 40. Среднего роста, а рожа без особых примет». Ленька указал Звереву на портсигар. Тот протянул парню папиросу. «И это все?» «Признаться, я надеялся на большее», — нахмурился Корнев. Ленька щелкнул пальцами и задорно подмигнул Звереву. «Знаешь, начальник, почему меня зовут Кольщиком?» «Потому что татуировки на зоне колол». «Правильно мыслишь, начальник. Колол. И еще как колол. А ведь тот, кто по телу работать магет, он ведь прежде всего хорошим художником быть должен». «Так-то. Ты меня, начальник, в камеру отправь. Пусть мне жратвы нормальной дадут. Ну и покурить, конечно. А еще пусть лист да карандаш притаранит. Только не тот, что ты давеча сломал». Ленька добродушно оскорился. «А другой. Сделаешь, как я сказал. Я тебе в раз портрет Фишера намалюю. Да еще такой, что от фотокарточки не отличишь. Я в своем деле спец». Видя, как его начальник возбужден, Зверев задал свой последний вопрос. «А по поводу того, зачем Фишер в город вернулся, можешь хоть что-нибудь сказать?» Камельков покачал головой, снова закусил губу и, вдруг прищурившись, пристально посмотрел Звереву в глаза. «Есть у меня одна мысль насчет того, зачем эта гнида сюда явилась, но я и без того вам уже много чего рассказал. Теперь ваш черед. Когда я буду на все 100 уверен, что вы мне 165-ю статью нарисуете, тогда я поделюсь мыслями». «А пока», — пожимая плечами, Камельков развел руки в стороны. «Нет, так дела не делаются», — начал было Зверев, но Корнев оборвал его на полуслове движением руки и сказал, обратившись к Леньке: «Сейчас же иди в камеру, тебе принесут все, что ты просил. Поешь и сразу же приступай к портрету, а я сейчас же свяжусь со следователем, который ведет твое дело. Даю тебе слово, что все улажу. Сколько тебе нужно времени на то, чтобы сделать рисунок?» «За час управлюсь». «Конвой!» — рявкнул Корнев. «Уведите заключенного! Только про курево не забудьте, гражданин начальник!» — крикнул Ленька напоследок. Когда его вывели, Зверев хмуро посмотрел на друга. Прошло чуть меньше часа. Они ждали. Корнев заварил чаю, а Зверев, примостившись на диванчике, немного задремал. Когда без стука в кабинет ворвался худенький лейтенант, дежурный по управлению, Зверев подскочил. «Товарищ подполковник, у нас ЧП!» — заорал дежурный с порога. В левой руке у лейтенанта была фуражка, правой он держал револьвер. «С ума сошел! Ты к кому с оружием вломился? Совсем, что ли, офонарел?» Лейтенант опешил, быстро сунул револьвер в кобуру, нацепил фуражку и отчеканил. «Товарищ подполковник, разрешите доложить? У нас нападение на конвойного». Корнев поднялся, застегнул китель. «Докладывай, что стряслось? На кого напали?» Лейтенант бросил взгляд на Зверева, словно бы и у него спрашивая разрешение. «Напали на младшего сержанта Лычкина. того самого, который конвоировал Камелькова. Ну, того, которого по вашему приказу из тюрьмы сегодня доставили». В проеме двери показалась голова Леночки Спицыной и тут же исчезла. «Напали, и что?» «Так он вроде бы это, мертвый лежит». «То есть как мертвый?» «Ну да, мертвый. Я обход делал, а он лежит и не дышит». «А где Камельков?» «Сбежал?» «Не сбежал. Рядом лежит, там же, где и Лычкин, на втором этаже. Вся голова в крови, но вроде еще живой. К нему сейчас Карен Робертович побежал и Софочка». Корнев удивленно посмотрел на Зверева, потом еще раз ощупал верхнюю пуговицу и сказал: «Пошли сами посмотрим. А ну, веди нас туда». Корнев решительным шагом вышел из кабинета, едва не сбив с ног свою секретаршу Леночку, которая все это время стояла у дверей. Зверев поспешил за подполковником. Пройдя по длинному коридору, они спустились на второй этаж. Там уже собрались люди. Зверев догнал Корнева и, придержав его за руку, вышел вперед. «Расступись!» — скомандовал Зверев. Все тут же отошли в сторону. Возле лежавшего на полу сержанта сидел начальник медсанчасти Карен Робертович Оганесян. Он осматривал тело Лычкина, стоя на коленях. «Что с ним?» — сухо спросил Корнев. Оганесян поднялся и покачал головой. «Он, вне всякого сомнения, мертв. Но вот причину смерти я пока определить не могу. Видимых повреждений нет. Определенно понадобится вскрытие». Невысокий, полный, Карен Робертович Оганесян смотрел на подполковника, не мигая, через толстые стекла очков. Только сейчас Зверев увидел сидевшего у стены Камелькова. Голова и лицо Леньки были залиты кровью. Возле него тоже на коленях стояла помощница Карена Робертовича, медсестра Софья Павловна Юркина, и бинтовала пострадавшему голову. «Кто-нибудь может мне объяснить, что тут случилось?» Прокашлявшись, строго спросил Корнев. Дежурный, который, судя по всему, немного пришел в себя, тут же отчеканил: «Очевидно, арестованный напал на конвойного». Зверев вышел вперед, огляделся и принялся рассматривать разбитую голову Леньки. «Такую рану рукой не нанесешь. Его ударили чем-то тяжелым. Может, рукоятью пистолета?» — предположил Корнев. «Вполне возможно». «Наверное, подозреваемый напал на сержанта и задушил его», — предположил лейтенант. «А тот, защищаясь, сумел выхватить пистолет и шарахнул его по башке». Зверев расстегнул кобуру убитого сержанта и указал на лежавший в ней пистолет. «По-вашему, Камельков стал душить Лычкина? Тот достал пистолет, ударил подозреваемого рукоятью и, прежде чем скончаться, засунул пистолет обратно в кобуру. Вы хоть немного думайте, лейтенант, прежде чем нести ерунду». «Виноват», — промямлил дежурный. «Если бы сержанта душили, на шее должны были бы оставаться следы», — уточнил начмед. «Эти двое не нападали друг на друга. С ними расправился кто-то третий», — подытожил Зверев. «Он, кажется, пришел в себя», — воскликнула Софья Юркина. Зверев шагнул к Камелькову и опустился на колено. Ленька открыл глаза и тупо озирался по сторонам. Увидев перед собой Зверева, он прохрипел: «Я узнал его. Он здесь. Он теперь мент». «Спокойно. Ты узнал человека, который убил сержанта, так?» — спросил Зверев. Ленька кивнул и застонал от боли. «Этот же человек напал и на тебя?» — крикнул Зверев. «Да!» — превозмогая боль, простонал Ленька и снова потерял сознание. Зверев схватил Леньку за рукав. «Ему нужен покой, перестаньте его трясти!» — воскликнула Юркина. Зверев отступил, но, увидев, что Ленька снова пришел в себя, снова придвинулся к нему. «Вы шли по коридору и...» «Я его узнал. Узнал эту сволочь!» Ленька снова застонал. Его глаза смотрели в пустоту. Он дернулся, провел по лицу окровавленной рукой, оставив на нем темный багровый след. «Фишер, «Это был Фишер?» Зверев старался не трясти Леньку и говорил как можно спокойнее. «Что вы делаете? Вы же его убьете!» — закричала Софья Павловна. Карен Робертович подошел к Юркиной и отвел ее в сторону. «Ты узнал убийцу?» — в очередной раз переспросил Зверев. «Узнал! Я его узнал!» Ленька затрясся, и Зверев понял, что раненый смеется. «Подумай только! Рыбак рыбака!» «Это был Фишер?» Ленька, словно опомнившись, дернулся и стал озираться по сторонам. «Фишер! Фишер! Конечно! Я же его нарисовал! Где? Где рисунок?» Ленька попытался приподняться на локтях, но тут же откинулся назад. «Он забрал его! Сволочь! Забрал мой рисунок!» «Не волнуйся!» Зверев придержал руку Леньки. «Постарайся еще раз спокойно рассказать, что здесь случилось». «Да-да, конечно. Меня вели по коридору. Вот этот». Ленька указал на мертвого сержанта. «И тут я увидел этого». Он сразу все понял. «Понял, что я его узнал. Я закричал. Он ударил вашего в грудь. Тот тут же рухнул. Это тот же самый удар. Удар Фишера. Когда он бросился ко мне, я прижал руки и вжался в стену. В этот момент он ударил, но попал по рукам. После этого он выхватил пистолет и ударил по голове. Я мог бы закрыть и голову, но я боялся. Так боялся оторвать руки от груди». «Вы точно не нашли рисунок?» Зверев помотал головой. От целого потока слов вены на висках Леньки надулись, кровь выступила из-под повязки. Его лицо перекосилось, но он продолжил. «Я сделал все, как и обещал. Я нарисовал портрет Фишера, и еще я должен был сказать это сразу». Ленька вцепился Звереву в пиджак и рванул на себя, прошептав в самое ухо. «Андрей! Фишер вернулся за Андреем!» Ленька в последний раз дернулся, закряхтел и застыл, не разжимая руки. Они сидели в кабинете Корнева уже 2 часа. Несколько минут назад Карен Робертович зашел в кабинет и предварительно сообщил, что младший сержант Лычкин умер от остановки сердца. «Ты хотя бы семечки, что ли, грыз? А то все губы себе искусаешь!» — покачал головой Зверев, когда Карен Робертович вышел, осторожно закрыв за собой дверь. Он сидел на подоконнике и курил в форточку. «Отстань! Сейчас мне совсем не до твоих шуточек!» «А я и не шучу. Курить не стоит, а вот семечки...» Корнев, что есть мочи, бахнул кулаком по столу. «Да прекрати ты, наконец! Ты так свою Леночку до инфаркта доведешь. Она ведь каждый раз после такого грохота или выкриков твоих к двери подходит и слушает. Ты бы проверил, может, и сейчас стоит». «Да пошел ты! Тебе надо, ты и проверяй!» Корнев снова вынул из стола очередной карандаш и принялся его точить. «Дурак! Какой же я дурак! Нельзя было отпускать Камелькова! А мне загорелось поскорее рожу этого фрица увидеть. Теперь вот пойди и угадай, как эта сволочь выглядит». Зверев пожал плечами. «Да уж, Лычкина, конечно, не вернуть. Да и Леньку, признаться, мне тоже жаль. Но теперь мы имеем то, что имеем. Зато теперь районы поиска у нас более-менее обрисовались. Сам посуди, искать Фишера по всему городу все равно, что искать иголку в стоге сена. Никакая агентура нас бы на него не вывела. Если бы мы объявили его в розыск и развесили бы его портреты на каждом столбе, он бы наверняка затаился. К тому же по рисунку не так уж и просто опознать человека. Он мог бы как-нибудь изменить внешность. Например, отрастил бы бороду и усы. И не факт, что рисунок Леньки был таким уж и идеальным. Все равно рисунок, даже плохой, это лучше, чем ничего. К тому же у нас больше нет свидетеля, который бы мог опознать Фишера. А это просто катастрофа. «Согласен. Но давай все же будем исходить из того, что имеем, а не истерить и киснуть», — продолжал рассуждать Зверев. «Теперь мы практически наверняка знаем, что Фишер в городе. Наше предположение о том, что он где-то раздобыл форму и выдает себя за сотрудника милиции, скорее всего, оказались неверными. Теперь мы предполагаем, что Фишер не просто изображает милиционера, а таковым и является. Остается заняться чистой математикой пока что, сделав весьма приблизительные подсчеты. В управлении работает чуть больше 60 человек. Из них таких, как я и ты, старожилов, которые работали здесь еще до войны и которых мы знаем в лицо, наберется около 20. Остальные новички, которые вступили в наши ряды уже после войны. Если бы не недавнее увеличение штатов, которое прошло 3 месяца назад, то подозреваемых было бы меньше. А так имеем то, что имеем, а именно около 40 потенциальных подозреваемых. «Быстро же ты как всех сосчитал!» — язвительно заметил Корнев. «Просто я не убиваюсь о потере ценного свидетеля и не перевожу карандаши, как некоторые. Я думаю и рассуждаю. Ну-ну, давай. Что ты там еще надумал?» «Так вот, если не брать в расчет посетителей, которые могли оказаться в управлении случайно и вряд ли ходили бы по коридорам без сопровождения, если отбросить женщин и тех, кто был в командировках, на выходных и в отпусках, эти сведения мы непременно запросим в отделе кадров, думаю, что останется не больше 20. Мы составим список оставшихся и с пристрастием допросим всех дежурных по КПП, чтобы исключить тех, кого сегодня точно не было в управлении, и надеюсь, что список еще уменьшится. По моим прогнозам, останется человек 15. Будет логично также составить список всех Андреев из общего числа. Также нужно будет включить сюда список тех Андреев, которые работали здесь раньше. Если предположить, что Фишер сумел завладеть поддельными документами и устроился к нам, чтобы отыскать этого Андрея, то он, возможно, тоже не знает его в лицо. Ну вот, и твои мозги наконец-то заработали. Это хорошо. Плохо одно. За всеми подозреваемыми нам придется организовать наблюдение. А значит, понадобятся люди. Я бы взял кого-нибудь из наших оперов, но почти все они пришли в управление недавно. А значит, попадают в число подозреваемых. Среди наших только Ершов и Коваленко старожилы, а остальные все новички. Любой из них может оказаться Фишером. Тогда все труды псу под хвост. Только вот Ершов в госпитале, а Коваленко недавно схоронил жену. Он, конечно, опер толковый, но сейчас работник из него так себе. Корнев хлопнул ладонью по столу. «Так, дело наклевывается нешуточное. Подумать только. У нас в управлении завелся предатель, недобитый нацист. Итак, я решил, мы создадим отдельную следственно-оперативную группу, в которую включим только тех, кто не попадет в списки подозреваемых». «Догадываюсь, кого ты мне предложишь», — фыркнул Зверев. «Подберу лучших, можешь не сомневаться. Но и ты не сиди без дела. То есть я могу тоже кого-нибудь взять?» Корнев, судя по его враз изменившемуся лицу, проникся жаждой деятельности. «Да-да, можешь. Все, не мешай. И не сомневайся, ты получишь самых лучших». Видя, что подполковник его уже не слышит, Зверев только махнул рукой и вышел из кабинета.